Глава 22. Нет, о бессердечности инспектора мне не сообщал только ленивый, ну или совсем уж неосведомленный. А старушка-покупательница даже рассказала в подробностях историю о древнем пророчестве, согласно которому инспектор должен был стать чем-то вроде жуткого суперзлодея, который погубит весь мир и вообще наворотит всякого. Инспектор, как честный человек, этого не хотел, а потому сговорился с колдуном. Тот каким-то образом сумел отменить пророчество, но взамен потребовал слишком высокую плату. Я вспомнила, как совсем недавно, когда только-только оказалась пленницей лавки, пыталась выяснить, так ли это на самом деле. Даже подстраивала падение, чтобы услышать, стучит в его грудной клетке что-то или нет. Но безрезультатно. Что ж, теперь ответ получен. И что-то от этого ответа мне грустно. «Значит, это правда? У вас действительно нет сердца?» — изумленно выдохнула я. Инспектор пожал плечами. «Случаются с людьми вещи и похуже». И все же где-то в глубине его бездонных синих глаз мелькнула тоска. Настолько едва уловимая, что я не сразу поняла, действительно мелькнула или только показалось. «Сочувствую», — вздохнула я. «И каково это — жить без сердца?» Инспектор усмехнулся. «Да, в принципе, нормально. Единственное неудобство — приходится постоянно объяснять романтически настроенным барышням, что с парнем вроде меня, у которого нет сердца, у них мало перспектив». Меня словно под дых ударили. «Романтически настроенная барышня? Это не я ли у нас случайно? Неужели это самое «нет перспектив» — это послание, адресованное конкретно мне? Ну и негодяй же вы, инспектор. Впрочем, а что еще ему думать? То я скатываюсь вместе с ним на сеновале, то на дорожке на него прыгаю, то ночевать к нему прошусь. И все же я вовсе не обязана подавать вид, что приняла сказанное на свой счет. «Понимаю. Романтические барышни, вечно с ними какие-то проблемы. Но как же так вышло, что здесь и колдун из вашего мира, и мы с Лавкой все дружно сюда пожаловали?» Не могу сказать, что этот вопрос меня очень уж волновал. Я всегда была особой весьма практичной. В прошлой жизни, когда работала в логистике и какая-нибудь фура не доезжала вовремя из пункта А в пункт Б, я первым делом решала, как ее туда доставить, а потом уже начинала разбираться, как так вышло и кто виноват. Здесь, по большому счету, то же самое. Мы с колдуном оказались в одном мире, и с этим надо что-то делать. А уж какими магическими путями и завихрениями к этому привела нас судьба, да какая теперь разница? А вот инспектор очень любит теоретизировать, так что для смены темы вопрос отлично годится. «Я хочу сказать, вряд ли других миров всего три. Мой, ваш, ну и вот этот. Скорее всего, их огромное множество. И как же так совпало?» «Совпало», — мрачно проговорил инспектор. «Страстью к путешествию лавку заразила твоя землячка, проведя в ней ритуал, который там проводить ну никак не следовало. А с выбором маршрута, похоже, помог определиться я. Уж не знаю, что забыл наш колдун в этом мире, но мы сюда попали в прямом смысле слова по велению сердца». «Нет-нет, погодите. Лавка меня уже сюда забрасывала, до того, как вы в ней поселились. Или не сюда. Честно говоря, я не уверена, но местность была уж больно похожая». «Поселился, не поселился, неважно. Я с самого начала имел к ней отношение». «Получается, Лавка, когда поняла, что может путешествовать, специально явилась именно сюда, чтобы вы могли снова столкнуться с колдуном и вернуть свое сердце?» «Ну да, точно. Сколько раз я читала эту фразу: случайности не случайны. Значит, таким замысловатым и, прямо скажем, оригинальным способом судьба решила дать инспектору второй шанс. Да-да, вернуть свое сердце. Например, чтобы у романтически настроенных барышень тоже появились какие-то шансы. Ну а что? Кто сказал, что судьба непременно злодейка? Должны же быть и у нее какие-то добрые помыслы. Хоть иногда». Я уже собиралась изложить инспектору свои соображения на этот счет, но он вдруг сказал холодно и резко. «Что за глупости?» Кажется, инспектор рассердился. «Ни о каком возвращении речи быть не может. Это была честная сделка, и я заплатил свою цену. Нравится она мне или нет?» Повисла тяжелая тишина. Я не знала, что сказать. Все было предельно ясно. Сделка ему не нравится, но делать с этим он ничего не будет. После этих слов инспектор резко поднялся из-за стола. «Мне нужно все проверить, обойти периметр, подготовиться», — бросил он, забирая книгу. «Вам же советую лечь спать пораньше. Спокойной ночи». И вышел, даже не дождавшись моего ответа. Я осталась сидеть за столом, уставившись на недоеденный ужин. Вот так разговор. Я вздохнула и принялась убирать со стола. Скатерть послушно поглотила остатки еды, но настроение это не улучшило. Мысли так и крутились вокруг услышанного. «Бессердечный инспектор так и останется бессердечным», о чем недвусмысленно сообщил романтичным особам. «Ну и ладно, ну и пусть. Тут главное, что присвоивший себе сердце инспектора колдун теперь идет за нашей лавкой. Так он на мое сердце запросто прихватит вместе со всеми остальными органами. И что мы можем против него сделать? Инспектор сам сказал, не знает, хватит ли защиты. А если не хватит?» Я представила, как этот ужасный тип появляется у нашего порога, как вытягивает всю магию из лавки, как все рушится и горит, а потом добирается до нас. От этих мыслей стало совсем тоскливо. Я переоделась в ночную сорочку, но в кровать не легла. Спать точно не хотелось. И тут я вспомнила про брошюру. Ту самую с заклинаниями для начинающих, которую инспектор отобрал, когда я неудачно экспериментировала с интерьером. Кажется, после того, как он отобрал ее у меня, я видела ее уголок, зазывно выглядывающий из-под прилавка. Ну да, отношения с магией у меня пока не складываются. Хотела навести красоту, а устроила такой кошмар пополам с ужасом, что вспоминать страшно. Но ведь сейчас красота и не требуется. А моя разрушительная магия в сражении с колдуном может прийтись очень даже кстати. Я понадеялась, что не ошиблась, и инспектор, действительно отвлекшись на что-то, сунул брошюрку в первое попавшееся место. А потому нацепила тапочки и прошла в торговый зал. «Вот ты где», — пробормотала я, нащупывая в полумраке знакомую книжечку. «Сейчас я тебя изучу хорошенько, раз все равно не сплю». Я устроилась за прилавком, открыла брошюру и принялась листать. И сразу нашла столько всего интересного. Заклинание веселого настроения — очень заманчиво. Вызов прохладного ветерка — тоже неплохо, особенно летом. А вот заклинание против храпа — прямо находка для семейной жизни. Магнетизм для мелких предметов, заклинание идеальной укладки волос и даже заговор против икоты. Я принялась пробовать заклинание за заклинанием, на всякий случай прикидывая, что из этого может пригодиться в схватке с колдуном. Магнетизм для мелких предметов — заставил все монеты из кассы подпрыгнуть и слететься ко мне в руки. Вызов легкого ветерка всколыхнул шторы и заставил страницы брошюры трепетать. И никаких необратимых последствий в виде перекорёженного интерьера. Пришла пора попробовать что-то посерьезнее. Я перелистнула сразу несколько страниц и, попав в раздел бытовых заклинаний, наткнулась на чары, разглаживающие ткань, якобы лучше любого утюга. А ведь горячий утюг может быть тем еще оружием. Я посмотрела на штору и, прикинув, что ее не жалко, следуя инструкции, щелкнула пальцами. Со второй попытки у меня получилось вызвать красно-бордовую искру, а с третьей получился шарик, размерами напоминающий теннисный. Только мой шарик мало того, что светился и обжигал жаром, так еще и рассыпал во все стороны миниатюрные молнии. Я засомневалась, но все же прицельно метнула шарик в сторону окна. Впечатавшись в штору, он заискрился еще ярче и вдруг лопнул, превратившись в густое облако розовато-белого пара. Туман быстро рассеялся, и моим глазам предстала идеально отутюженная штора. Ни единой складочки, ни намека на прошлую помятость не осталось. А что будет, если, например, запустить красным шариком не в ткань, а, допустим, в стену? Хотя нет, стену лучше не трогать, мало ли, как и полки с артефактами и прилавок. Мне показалось, что безопаснее всего ставить эксперименты над дверью. И я повторила заклинание. Только вот увлекшись, я не услышала шаги. Дверь распахнулась. «Маша!» — окликнул инспектор. Колючий жаркий шар уже летел ему прямо в лоб. И что-то изменить уже было невозможно.